Пойду, пожалуй, тоже поработаю. Точнее, поеду. В поисках путей обхода защиты особняка Биты мне совершенно неожиданно помог Фантик. Вместо того, чтобы бегать искать продавца, у которого можно купить что-нибудь вроде очень редкого комбинезона ПРК-17, позволяющего оставаться невидимым для очень многих систем наблюдения, Фантик предложил навестить тех, кто лучше всех разбирается в начинке турелей. А если быть более точным, то вообще в различных технических начинках. Может и не ПРК-17, но какой-нибудь аналог, пусть и хуже, но более специализированные они создать сумеют. Так что да, мой путь лежал к его внукам, благо обитают они совсем недалеко. Фантик ехать отказался, так что, взяв с собой Казуки, которому новое знакомство будет не лишним, отправился к братьям Кадзухиса. Хидеяки, старший из братьев, ждал нас у ворот. В зеленом комбинезоне с какой-то ветошью в нагрудном кармане он стоял, уперев руку в бок, и улыбался. «Сакурай-кун!» — поклонился он. «Рад видеть вас снова!» «Кадзухиса-сан!» — поклонился я в ответ. «Позвольте представить вам моего воспитанника!» — как-то странно звучит. «У парня 16 лет, 13-летний воспитанник». «Сато Казуки!» И еще один поклон, на этот раз от мальчишки. «Даже так?» — посмотрела на него пристально. «Что ж, Сато-кун, с воспитателем тебе повезло. Ну, да не будем стоять у ворот», — улыбнулся Хидеяки. «Прошу», — указал он нам куда-то вперед. «Помните тот МД, Сакурай-кун, над которым мы работали, когда вы были у нас в прошлый раз?» «О да, я помню груду деталей», — вернул я ему улыбку. «Хе, тогда вам будет вдвойне интересно посмотреть на то, что у нас получилось». «Ну что я могу сказать?» «Не впечатлило. Но тут стоит отметить, что я не видел АХ-30 в, скажем так, классическом виде. Может, тогда бы я и поменял свое мнение. Впрочем, кивать и улыбаться я не забывал. А вот Казуки, похоже, был впечатлен. Сомневаюсь, что он понимал больше меня, но в отличие от главы Шодотемору, был фанатом шагающей техники. И ему нравился сам МД, а не все те изменения, которые он претерпел. Поэтому, когда мы отошли с Хидеяки в их угол отдыха, парень продолжал виться вокруг вспышки, донимая стоящих рядом мужчин вопросами. «Вы уж простите за мальчика, Кадзухиса-сан», — покосился я на Казуки, который донимал вопросами младшего внука Фантика. «Ничего, ничего. Парням только льстит такое отношение». «Сока?» «Да, спасибо». И после того, как передо мной поставили стакан, я достал из папки фотографии турелей. «Что вы можете сказать об этом?» «Хм...» Поднял он взгляд от фоток. «Хогориоки. На вид стандартная комплектация. Но точно на этот счет не скажешь. Впрочем, эта модель из тех, что не очень поддается модернизации. В целом, неплохая вещь. Для того времени. Но вот невозможность глубокой модернизации режет на корню все ее плюсы. В частности, у Хогориоки устаревший командный и боевой модуль, что, согласитесь, совсем плохо». «То есть? С распознаванием целей у нее не очень?» «Ну почему же? Нормально у нее с этим», — пожал Хидеяки плечами. «Проблема в борьбе с постановщиками помех. Хотя, учитывая, где эти турели стоят», — постучал он пальцем по фотографиям, — «им это не особо важно». «Поясните». «Хогориоки. Изначально военная разработка. И заточена она под военные объекты. А значит, что и спустя все это время гражданские цели она будет снимать на раз. Я ведь правильно понял, это обычный особняк какого-нибудь бизнесмена?» «Именно так», — задумался я на пяток секунд. Ну вот, для гражданского населения это вполне себе надежная машинка и по цене доступная. Плюс наверняка пиарится вовсю. А что? Для гражданских все хорошо. А если на них вдруг ополчатся люди посерьезней, проблем Хого-Риоке доставить не должна. Хорошо, что я знаком с братьями Кадзухиса. Как я понимаю, в той системе, что вы установили у меня, такой проблемы нет? Конечно. У вас мы установили все самое-самое. Кажется, он слегка обиделся. Вы извините меня, Кадзухиса-сан. Просто задумался о своем, вот и спорол ерунду. Да ладно, проехали, махнул он рукой. Вот, протянул я ему одну из папок. Это информация по моему особняку. Он недавно был немного порушен, и раз уж выдалась такая оказия, не могли бы вы заняться системой безопасности в нем? Предпочтений у меня нет, поэтому просто, как у вас принято, по высшему разряду. Особняк стоит на родовых землях, так что учтите это. По поводу так называемых родовых земель он не отреагировал. Вообще никак. Похоже, такие, так сказать, мелочи братьев Кадзухиса не волнуют. Значит, предпочтений нет. Нет. И мы можем делать, что хотим. Именно так. Единственная просьба, чтобы там все было благовидно. То есть мне бы не хотелось, чтобы особняк превратился в укрепрайон. Да это понятно, пробормотал он задумчиво, просматривая папку. На родовых землях всегда так. Но вот он встряхнулся, закрыл папку и посмотрел на меня. Что ж, с этим все понятно. Однако меня одолевает любопытство, кивнул он на фотографии Хого-Риоки. Возможно, вам нужно еще что-то. Посмотрел на фотографии, вздохнул, поставил стакан с соком на стол. Да, мне нужно какое-нибудь компактное устройство или костюм, который поможет мне незаметно пробраться на территорию особняка. Предположительно, десантироваться на особняк сверху. Ха, интересный запрос. Это можно устроить, благо эта система устаревшая. Но, возможно, там имеются и другие системы обнаружения. Хотя, задумался Хидеяки, если там и все остальное такого же уровня, да. Пожалуй, я смогу вам помочь. И что? Никаких технических проблем? Дополнительных условий? Вот так просто? Может, какие-нибудь нюансы? Спросил я осторожно. Нет. «Ничего такого. Думаю, за пару дней соберу то, что вам надо». Такое впечатление, что я к нему каждый день прихожу с подобными просьбами. Я к тому, что сам прибор противозаконным не будет, а вот его применение уже да. Точнее, не само применение, а то, что за этим последует. Но, видимо, братьям Кадзухиса не привыкать выполнять подобные заказы. «Вам один или больше?» «Ну?» «Как я и говорил». «Сделайте штук 10, а лучше 20», — вспомнил я про отряд Антипова. «Как скажете». «Род Аматеру, конечно, прикрывает клан Кояма, но я сомневаюсь, что братьев бы это спасло, будь они болтливы». «Что ж, в таком случае у меня все. Можно идти спасать ваших работников от моего пацана». «Синзи-кун». «Рад тебя видеть». «Очень рад, да». «Аналогично, Герр Шмидт», — улыбнулся я. «Жаль, что последнее время дела не дают заглядывать к вам почаще». «И тем не менее, от моего приглашения ты не отказался, Момодзи. Сейчас этот лоботряс прибежит и пойдем. Хочу показать тебе кое-что». «Ну, пока он бежит, зацените вот это». Достал я из-за спины жестяную банку с чаем. Грамм этак на 300. «Ну-ка, ну-ка!» — пробормотал старик, открывая емкость и запуская туда свой нос. «Быть не может! Хотя что это я? Конечно, может! Но...» — взвесил он на руке банку. «Скажи мне, что я не ошибся!» «Это вы о чем?» — не понял я. «Он сейчас о количестве или о сорте? Это ведь дентоноаджи. Ну да, 300 с чем-то грамм дентоноаджи. Потрясающе! А я еще думал, что в прошлый раз ты принес много. Тут как раз подошел Момодзи. Встань за прилавок. Пойдем, Сакурай-кун. Думаю, я тоже смогу тебя приятно удивить. Пошли мы не в его кабинет, если его можно так назвать, а сразу в тир. Хотя вру. Старик по пути забежал к себе, скинул чай с рук. В тире мы подошли к стойке с винтовкой, верхняя часть которой отдаленно напоминала G-36. Сама винтовка «Буллап» со странным подствольником. Видимо, плазма. На стволе глушитель, похоже, интегрированный. Оглянувшись на Шмидта и получив разрешающий кивок, взял винтовку в руки. «Легкая. Ну, да этим сейчас никого не удивишь. Прицел голографический, но какой-то странный. Вообще-то такие прицелы не настолько громоздкие, как на этой винтовке, так что тут, наверное, что-то скрыто. Эргономика отличная. Даже странно. С виду создается совершенно другое впечатление. Покрутил ее в руках, навел на мишень, переключил пару раз режим стрельбы, отсоединил, присоединил магазин. Действительно удобно». «Глушитель интегрированный?» — спросил я старика. «Съемный». «А что у нее с прицелом?» «Переключаемый. Голографический и оптический». «Опупеть!» «А калибр?» «Изначально 7,62×33. Но винтовку очень легко переделать под русский стандарт. Что я и проделал на этой. Скорострельность 800 выстрелов в минуту. С плазмой разработчики мудрить не стали и скопировали русскую систему. Только с зарядами, как всегда, не получилось. Так что в обойме всего 20 выстрелов. Зато в этой винтовке, в плазменной ее части, сумели воплотить автоматический огонь с отсечкой в 3 патрона. Ого! А ствол-то выдержит? Выдержит. Нагреется сильно, но выдержит. Это если сразу весь магазин выпустить. А если не частить с этим, то ты ничего и не заметишь. Круто. Только расточительно. Это да, вздохнул немец. Одна такая обойма, как машина, стоит. Не самая плохая. Цена-то ладно, кусается, конечно, но для тех, кто будет покупать, такое терпимо. А вот что делать с редкостью? Я для плевка в свое время мучился боеприпас искать. А тут явно новинка. Ха, тут тебе повезло. Мой племянник умудрился заключить договор с фирмой-производителем на поставку плазменных зарядов к этой винтовке. Забавно. Старик уверен, что я ее куплю. Неужто она настолько хороша? Что у нее с загрязнением? С ресурсом. Ударопрочностью. На отлично. Всесторонние испытания прошли на отлично. Ресурс. 600 тысяч выстрелов основного ствола и 20 тысяч бластера. А по факту, может, и больше. Впрочем, подкупает меня даже не это, а договор на поставку плазменных зарядов. Одно это многого стоит. Сейчас постреляю, и если все будет хорошо, а как мне кажется, так и будет, обязательно куплю. В конце концов, я же хотел себе личную винтовку. Вот и случай подвернулся. Выпустив последний заряд плазмы, положил винтовку на стойку. Беру. Как хоть это чудо называется? МКБ-12. Шмерцмиттл. Производство фирмы Хейнель. Болеутоляющие? Хорошая шутка. Буду ее анальгином звать. О! «А еще есть?» «Да, у меня их 2 штуки. Правда, вторая под стандартный для этой винтовки патрон». «Зашибись! Вот и для Казуки винтовочка. А сколько обойм для плазмы?» «По 20 на винтовку». «Беру обе. Надеюсь, вторую вы еще никому не обещали?» «Нет», — усмехнулся немец. Они ко мне только вчера прибыли, и кроме тебя я никому не звонил». «За что я вам очень благодарен, герр Шмидт». «Ой, да ладно тебе», — махнул старик рукой. «Вот я тебе за чай действительно очень благодарен. А винтовка, всего лишь товар». «Тогда пойдемте оформим этот товар, а то мне уже не терпится побегать с ней». «Что за фигня, шеф? Какого хрена ты берешь с собой Казуки?» — ворвался в мой кабинет Святов. «Он же ребенок». «Зайди и дверь закрой. Там, надеюсь, никого больше нет?» «Нету», — проворчал Сергеич, закрывая дверь. «Присаживайся, чего встал?» «Шеф, он ребенок, и брать его туда, где будет бой, неправильно», — продолжил Сергеич более спокойно, усаживаясь в кресло. «Обнаружение разума. Он не простой ребенок. Он патриарх. А я рассказывал тебе, что требуется для нашего развития. Но он же ребенок», — услышал я в третий раз. «Смертельный бой не для детей, пусть подрастет». «Ну, предположим, опасность ему там будет угрожать минимальная, в атаку на особняк его никто не возьмет». «Это-то понятно. Но он и до этого может пострадать». «Не волнуйся ты так. Я буду рядом и присмотрю за ним». «А за тобой кто будет смотреть?» «Я...» «Успокойся, Макс. Вдох, выдох. Я и за собой посмотрю, не волнуйся. Я серьезно. Случиться может всякое, а ты еще и ребенка туда тащишь». «Святов, если мы облажаемся там, то нам лучше сразу разбежаться». «Да черт подери! У них даже учителя нет. А в особняке народу с гулькин нос. У нас подавляющее качественное преимущество. И партию ведем именно мы. Единственная опасность — это атака на особняк. А туда никто парня не потащит, так что успокойся и не кипиши. Все будет нормально». «Раз так, — не сдавался русский, — тогда и парня брать туда незачем. Ты сам говорил, нужен смертельный бой, а по твоим словам ничего такого там не предвидится». «Это для меня не предвидится. А для 13-летнего мальчишки, который толком этого и не понимает, все очень даже серьезно. Еще одного такого шанса может и не подвернуться. А моральный аспект дела тебя совсем не волнует?» «Не я такой. Мир такой», — откинулся я в кресле. «С каких это пор ты подстраиваешься под мир?» Хотел я ляпнуть, что у парня, благодаря возрасту инициации, потрясающий шанс превзойти даже меня. Но вовремя остановился. В конце концов, по легенде, я начал обучаться еще раньше. «Все, Сергеич, все. Я принял решение, и вся ответственность лежит на мне. Свои доводы мы друг другу высказали, и раз убедить никто никого не смог, решать будет начальник». «Там, где убивают, не место для детей», — произнес обреченно Святов. «Ты давай это мне расскажи», — добавил я в голос иронии. «Я прекрасно понимаю тебя и твои доводы», — увещевал я мужчину. «Но пойми и ты, парню все равно впереди светит не один бой. Так пусть он начнет обучение здесь и сейчас, когда риск минимален. А насчет его психики можешь не волноваться. Парень посильнее меня будет». И, поймав скептический взгляд, подтвердил: «Именно так, Сергеич. Я в его возрасте. У меня были другие проблемы. А уж в ситуацию, когда осознаешь, что покойник и шанса выжить нет, и я не попадал ни разу за то время, что живу под этим солнцем. Ты сам-то сколько раз в такой ситуации был?» «Один раз», — вздохнул Святов. «А большинство из тех, кто ходит под пулями всю жизнь, ни разу. У него, кстати, и до нас жизнь была не сахар». «Ладно, ладно, понял я». «Но не принял», — поднял он руку. «Так и знай». «А большего пока и не требуется». «Хорошо, что понял. Ну, а раз уж ты все равно здесь, поведай-ка мне о том, что у нас с подрывниками». «Учатся». «Поздно учиться, Сергеич. Сегодня на дело идем». «Слишком поздно мы этим занялись, шеф. За 2 дня толком ничему не научишься». «То есть работать придется мне, тебе и нашему прапору?» «Получается так. Хотя помочь-то они нам смогут. Даже сами все сделать. В теории. Кстати, ты так и не сказал, откуда у тебя такие знания». «Ну, я же не собирался всю жизнь быть вором. Вот и собирал различные знания, где можно. Кто именно обучил, даже не спрашивай. Все равно не скажу». «Ты прям полон сюрпризов, шеф», — усмехнулся он, покачивая головой. «Мне только и оставалось развести руками». «С наемниками проблем нет?» — задал я вопрос. «Да нет, с чего бы. Сидят себе за воротами и в ус не дуют. Весьма дисциплинированные парни оказались». «Что не может не радовать. От них запросы какие-нибудь поступали? Не в курсе?» «Нет. Откуда? Ими дружбан Таро занимается. Весь такой важный бегает», — улыбнулся мужчина. «Он мне завхоза нашей тысячи чем-то напоминает. Все порывается вместе с нами поехать». «Вот уж нет. Нам и Таро хватит, а Судзуки пусть здесь сидит. Готовится к приему товара». «Думаешь, убитый будет что взять?» «Не зря же я его первым на очереди выбрал. Он у змея зам по складам, если ты не забыл». «Ну да, помню. Может, ты и прав. Уж у такого человечка должна быть знатная нычка». «Вот и я так подумал». И, потеряв переносицу, решил сделать себе перерыв. «Может, пойдем чайку жахнем?» «А пойдем», — ответил Святов, рывком встав с кресла. «Только давай кофе. Чай у тебя хреновый получается».